Бегство Пульчинеллы. Во всем старом кукольном театре не было куклы беспокойнее Пульчинеллы. Всегда он был чем-то недоволен и вечно с кем-нибудь спорил. То в самый разгар репетиции ему вдруг хотелось пойти погулять. То он сердился на хозяина кукольника за то, что ему дали комическую роль, а не трагическую, которая ему была больше по душе. «Знаешь», — признавался он Орликину, «в один прекрасный день я возьму и убегу». Он так и сделал. Только случилось это не днем, а ночью. Как только все уснули, он взял ножницы, который хозяин забыл спрятать в шкаф, перерезал одну за другой все нитки, привязанные к его голове, к рукам и ногам, и предложил Орликину: «Бежим вместе!» Но Орликин не мог расстаться с Коломбиной. Он и слышать не хотел об этом. А Пульчинелло не хотел брать с собой эту кривляку, которая в каждой пьесе только и делала, что насмехалась над ним. «Ладно, пойду один», — решил Пульчинелло. Он храбро спрыгнул на пол и пустился наутёк, да так, что только пятки засверкали. «Какая прелесть!» — думал он. «Какое удовольствие не чувствовать на руках и на ногах этих проклятых ниток! Как приятно ступать туда, куда самому хочется, а не куда велит хозяин!» Для одинокой деревянной куклы мир огромен и страшен. В нем так много, особенно по ночам, свирепых кошек, которые запросто могут принять любое существо, бегущее в темноте, за мышь, и сцапать своими страшными когтями. Правда, Пульчинелле удалось убедить кошек и котов, что они имеют дело с истинным артистом, но потом он на всякий случай все-таки спрятался в каком-то садике, прислонился к забору и заснул. На рассвете он проснулся и понял, что очень голоден. Он огляделся по сторонам, но вокруг, насколько хватало глаз, не было ничего, кроме гвоздик, тюльпанов, цинний и гортензий. «Ну что же, ничего не поделаешь», — решил Пульчинелло и, сорвав гвоздику, стал нерешительно обкусывать с нее лепестки. Конечно, эта еда не шла ни в какое сравнение с бифштексом или хорошим куском филе из окуня. Цветы очень ароматны, но почти не имеют вкуса. И все же травянистый вкус гвоздики показался Пульчинелле восхитительным вкусом свободы. И после второго лепестка он готов был поклясться, что никогда еще не ел более замечательного блюда. И он решил навсегда остаться в этом саду. Спал он под защитой большой магнолии, жесткие листья которой укрывали его от дождя и града, а питался цветами. Сегодня гвоздикой, а завтра розой. И во сне, и наяву ему мерещились горы спагетти и равнины свежего ароматного сыра. Но он крепился и не сдавался. Солнце и ветер вскоре иссушили дерево, из которого он был сделан. Пульчинелло стал сухим-сухим, но зато таким ароматным, что пчелы летевшие за нектаром, иногда принимали его за цветок. Они опускались на его деревянную головку и старались добраться своим жалом до желанного лакомства. Но ничего не выходило, и они улетали разочарованные. Между тем наступила зима. Опустевший сад ожидал первого снега. Бедный Пульчинелло стал голодать. И если вы думаете, что он мог бы отправиться куда-нибудь в другое место, то ошибаетесь. На маленьких деревянных ножках далеко не уйдешь. «Ну что же», — сказал про себя Пульчинелло, «раз так, умру здесь. Не такое уж это плохое место, чтобы умереть. Но если я и умру, то умру свободным. Никто больше не сможет привязать нитки к моей голове и дергать ее. Никто не заставит меня кивать в знак согласия, когда я совсем не согласен». А потом пошел первый снег и прикрыл Пульчинеллу мягким белым одеялом. Весной на том месте, где лежал Пульчинелло, выросла гвоздика. А Пульчинелло, укрытый землей, спокойный и счастливый, думал: «Ну вот, над моей головой выросла гвоздика. Может ли кто-нибудь быть счастливее меня?» Пульчинелло не умер, потому что деревянные куклы не умирают. Он лежит в том саду, и никто об этом не знает. И если вы случайно найдете его, то не привязывайте нитку к его голове. Королям и королевам из кукольных театров такие нитки не мешают. А вот он, Пульчинелло, их просто терпеть не может».